6. Кофе под статуями. Виа дей Бабуина – левое лезвие уличного трезубца, променад для неспешных прогулок вдоль витрин бутиков. Но стоит пройти дальше, и между ними появляется церковь Сан-Атанасио дей Гречи с огромными окнами и одноэтажной постройкой рядом. С любопытством вглядываясь в ее распахнутые двери, некоторые туристы фотографируют с улицы силуэты стоящих внутри статуй. Римляне ведут себя смелее. Заходят, сворачивают налево к стойке в зале и спрашивают привычный «un caffè» – кофе-эспрессо. Внешний вид здания одновременно завораживает и сбивает с толку. Окна во всю стену, вывеска из пурпурного бархата с бахромой по краям, как из бабушкиного шкафа – все это напоминает музей или антикварную лавку, но снаружи расставлены столики, между которыми проталкиваются официанты. Интуиция не обманывает. Это странный гибрид кафе и музея. 2 века назад здесь была студия известнейшего скульптора-неоклассика Антонио Кановы. Может быть, вам встречались изображения его трогательных статуй из белоснежного мрамора? В них читается идеальная утонченность античной классики, но в позах присутствует эмоциональная живость, несвойственная произведениям этой эпохи. Амур, распахнувший крылья и склонившийся в поцелуе в объятиях Психеи, эта группа есть в Лувре и Эрмитаже. Или уверенная в своей красоте, облокотившаяся на спинку кушетки Полина Бонапарт в образе Венеры-победительницы из галереи Боргезе в Риме. Это все шедевры Кановы. На рубеже 18-19 веков он был ошеломительно популярен и даже заслужил прозвище «Новый Фидий». Поклонники сравнивали его успех с Микеланджело и Бернини. Императрица Екатерина II пригласила Канову стать придворным скульптором в Петербурге, но скульптор вежливо отказался. Чтобы не расстраивать государыню, он разрешил ее посланнику князю Юсупову купить 2-ю авторскую копию «Амура и Психеи». Сейчас она хранится в Эрмитаже. А именитый мастер остался в Риме, где у него было несколько студий в районе Пьяцца дель Пополо и море заказов от аристократов, политиков и коллекционеров. Удовлетворить все запросы он не успевал, но хранил в мастерской модели знаменитых скульптур, с которых мог в случае повышенного спроса сделать копии или поручить создание помощникам. Например, самому талантливому из них – Адамо Тодолини. Канова ему настолько доверял, что не только передавал заказы, но и считал наследником своего мастерства. Поэтому по завещанию Кановы в 1818 году именно Тодолини досталась его ботега на Виа дель Бабуина. Адамо Тодолини основал собственную династию скульпторов. 4 мастера семьи Тодолини – Адамо, Сципион, Джулио и Энрико – жили и творили в стенах мастерской до 1967 года. Их работы разлетелись по всему земному шару. Памятники королям, генералам, святым и папам. В Риме они представлены в соборе Святого Петра в Ватикане и Латеранской базилике. А сегодня рядом с их гипсовыми репликами варят отличный капучино. Заходя в кафе, оказываешься у ног гигантского гипсового коня. В помещении много разных комнат, и у каждой есть свое название. Зал анатомии с лепными ногами, руками, крыльями и бюстами – залы скульпторов Джулио, Адамо, Сципиона, Энрико Тодолини, зал Антонио Канова, зал Полины. В одном из помещений среди газетных вырезок и старых фотографий в рамках на стене вклинился необычный музейный экспонат. Слепок торса красавицы Полины Бонапарт, сестры Наполеона и супруги князя Камилла Боргезе с очень необычной историей. В подарок мужу Полина заказала Канове, самому модному и востребованному мастеру своего времени, свою статую в виде богини любви Венеры. Скульптор поначалу растерялся. Может, лучше представить княгиню целомудренной Дианой воительницей? На это Полина рассмеялась ему в лицо, ответив, что в ее невинность никто не поверит. Она настолько обожала эпатировать застоявшееся, как вязкое болото, римское общество, что решилась лично позировать Канове обнаженной. Одно дело придворный портрет, другое – статуя с голой натуры. Для этого годились натурщицы в художественных училищах, но дама из высшего света о подобном и помыслить не могла. К Княгиню, привыкшую к нравам французской столицы, правила приличия скучного папского Рима не особо волновали. Полина настояла, чтобы мастер снял с ее груди и живота гипсовый отпечаток, а также сделал множество карандашных эскизов тела, пока она позировала в его студии. К своим 25 годам она считала, что достигла апогея красоты и стремилась зафиксировать в мраморной статуе идеальную форму, которой так гордилась. В пьедестале, поддерживающем кушетку, на котором возлежала мраморная Венера, был спрятан механизм. Он заставлял фигуру медленно вращаться, и в мерцании свечей создавалось ощущение, что под каменной кожей пульсирует теплая кровь. Канова натер поверхность розовым воском, чтобы его работа выглядела как живая. Полина не стеснялась демонстрировать шедевр своим гостям. Представьте, если бы вы сегодня пришли в гости к подруге, а она в ожидании закусок предложила вам полистать альбом с ее фотосессией в стиле ню. И сегодня-то это может вызвать недоумение, а в начале 19 века тянуло на светский скандал. Возмущенный шепот за спиной преследовал ее в салонах высшего света. «Как? Дворянка разделась перед скульптором? Пусть даже самим Кановой?» Княгиня отшучивалась. «Не беспокойтесь, студия прекрасно отапливалась». А на подозрение в адюльтере с мастером Полина презрительно фыркала. «Да его настоящим мужчиной ты и не назовешь». Несмотря на откровенность ситуации с позированием в студии, ее отношения со скульптором были натянутыми. Но как истинный профессионал, Канова не дал слухам повлиять на его мастерство и выполнил работу безупречно. Сегодня она по-прежнему приковывает восхищенные взгляды посетителей галереи Боргезе. Но пройдем дальше. Узкая деревянная лестница ведет на верхний этаж, где жили мастера. В Риме испокон веков это называлось «Каса Ботега». Внизу мастерская, наверху – спальни. После смерти Энрико, последнего скульптора династии Тодолини, студия перешла по наследству его жене и дочери. Они сохранили все нетронутым, так, как было при его жизни. Но когда и их не стало, мастерская на долгие годы впала в запустение. В течение 35 лет после смерти наследников никто не заботился о сохранности произведений. Они рисковали осесть в других музеях и частных собраниях, а мастерская перестала бы существовать. Ида Бенуччи, известный антиквар, и ее семья взяла на себя реставрацию, а Комитет по охране культурного наследия подтвердил ценность и целостность коллекции. Она больше не может покидать это помещение, и предметы не разрешено распродавать по отдельности. Реставрацию провели настолько бережно, как будто ее не было вовсе. Целью было не отремонтировать студию, а сохранить, насколько это возможно, ее уникальную атмосферу. Цвет стен, материалы и наброски, исторические фотографии, письма, газетные вырезки и расставленные в произвольном порядке произведения 5 мастеров, работавших здесь на протяжении 2 столетий. Модели из гипса на металлических каркасах, из которых отливали бронзовые памятники, глиняные наброски, эскизы, рабочие инструменты и некоторые завершенные работы, так и не дождавшиеся заказчиков, всего около 500 экспонатов. Их расположение не подчиняется ни логике, ни хронологии. Как будто вы попали в настоящую ботегу мастера, где царит творческий беспорядок. Каждый раз, когда я оказываюсь здесь, не могу отделаться от чувства, что меня пригласили в святыню. За кулисы, где создаются великие творения, на креативную кухню, недоступную простым смертным. Вдохновение как будто висит в воздухе, оно восхищает и заражает, даже спустя много десятилетий после того, как в каменных ваннах перестали замешивать гипсовую пасту. На стенах мастерской развешаны резцы и молотки, а на рабочем столе завал из мраморных образцов, подготовительных рисунков и макетов. Как будто мастер сам прервался на кофе. На мой взгляд, в этом и кроется успех реставраторов – переместить вас во времени, чтобы вы забыли, какой век за дверью. После ремонта Ида Бенуччи и ее дочь Франческа поначалу открыли мастерскую как музей, куда можно было прийти на экскурсию. Но позже решили проэкспериментировать с новым форматом, приятного с полезным, добавили в заведение кафе. В 2003 году мастерская открылась в необычном статусе музей-ателье Канова Тодолини. Музеев в Риме много, Но музеи, где кормят и наливают, еще поискать надо. Поэтому я затрудняюсь дать четкое определение этому месту. Кафе при музее или музей при кафе. Нигде больше я не видела настолько органичного сочетания. Это не туристическая ловушка и не пафосный ресторан, куда без предварительной брони не пустят на порог. Новым хозяевам удалось создать гостеприимное пространство, вместо того, чтобы превращать его в обычный музей с экспонатами под стеклом. Это очень по-римски. История живет, не покрываясь пылью, подстраиваясь под новый век. Как античные камни становятся фундаментом для дворцов знати, древние колонны подпирают своды церквей, а мрамор находит новое применение на ступенях и фасадах. Так и в этих стенах когда-то грохотали молотки скульпторов и пахло гипсом, а теперь звенят чашки и блюдца, и разносится кофейный аромат. А под благословляющим жестом гигантской статуи Папы Римского Льва XIII так приятно выпить чашку чая в холодный зимний день. Заведение открыто с раннего утра. Для торопливого завтрака в римском стиле. Кофе плюс корнетто. Круассан по-римски. А с обеда до полуночи работает как ресторан. Днем можно заглянуть на бокал апероль спритца или на сладкий полдник. Десерты здесь способны соблазнить даже тех, кто до последнего цепляется за диету. В Риме от нее стоит сразу отказаться. Особенно отмечу тирамису «Фата инкаса». Собственного приготовления, выше всех похвал. Расхваленный путеводителями Помпи и рядом не стоял.